Агата Кристи. Изумруд Раджи. Читает Галина Горыня. Джеймс Бонд сосредоточенно изучал маленькую желтую книжечку. Ее обложку украшал волнующий вопрос. Хотите увеличить свою зарплату на 300 фунтов в год? Сама книжка стоила 1 шиллинг. Джеймс только что прочитал 2 страницы точных инструкций. Смотреть начальнику в глаза, проявлять инициативу, излучать деловитость. Теперь он подошел к более тонким материям. Всему свое время. Иногда следует быть откровенным, иногда сдержанным, поучала желтая книжечка. Сильная личность умеет держать язык за зубами. Джеймс закрыл книжку и устремил взгляд на голубой простор океана. В душу его закралось ужасное подозрение, что он не сильная личность. Разве сильная личность стала бы все это терпеть? Нет, она бы взяла инициативу в свои руки. В сотый раз за утро Джеймс принялся перебирать нанесенные ему обиды. Он здесь в отпуске. В отпуске! Ха-ха! Сардонический смех. Кто заставил его приехать на этот фешенебельный курорт Чимтон-он-Си? Грейс? Кто втянул его в непосильные расходы? Грейс? А он с радостью согласился на ее план. Она притащила его сюда. И что же? Пока он обретается в богом забытом пансионе в 1,5 милях от океана, Грейс, которая должна была жить в таком же пансиончике, ну, не в том же самом, в кругу Джеймса приличия соблюдались очень строго, самым возмутительным образом покинула его, чтобы поселиться ни много ни мало в отеле «Эспланада» прямо на набережной. Там, видите ли, остановились ее друзья. Друзья! Джеймс снова сардонически рассмеялся. Он мысленно вернулся к 3 годам неторопливого ухаживания за Грейс. Как она радовалась, когда он впервые обратил на нее внимание. Тогда она еще не поднялась до заоблачных высот в шляпном салоне господ Бартлс на Хай-стрит. В те далекие дни Джеймс мог смотреть на нее свысока. Увы, теперь роли переменились. Грейс стала зарабатывать хорошие деньги и задирать нос. Да-да, именно задирать нос. Джеймс смутно припомнил отрывок какого-то стихотворения, где гордячки советовали преклонить колени, поститься и от сердца благодарить Творца за то, что любит вас честный человек. Но что-то было незаметно, чтобы Грейс постилась и благодарила Творца. После сытного завтрака в Эспланаде она не обращала ни малейшего внимания на честного человека и его любовь, а вместо этого выслушивала комплименты расфуфыренного кретина по имени Клод Сопорт, не имевшего, Джеймс был в этом убежден, никакого представления о морали. Джеймс топнул ногой и мрачно вперился в горизонт. Чимтон-он-Си. И чего его сюда понесло? Это был курорт для богатых и знаменитых. У моря красовались 2 больших отеля, а на нескольких милях вдоль берега расположились живописные бунгало, принадлежащие популярным актрисам, состоятельным евреям и английским аристократам из тех, кто женился на деньгах. Самое скромное меблированное бунгало сдавалось за 25 гиней в неделю. Воображение отказывалось представить, сколько стоили самые шикарные. Как раз позади скамейки, на которой сидел Джеймс, располагался один из таких дворцов. Он принадлежал известному любителю рыбалки лорду Эдварду Кэмпиону. И в настоящее время здесь гостили высокопоставленные особы, включая Раджу Марапутны, обладателя баснословных богатств. Джеймс читал о нем сегодня в местной газете. Там перечислялись его владения в Индии, дворцы, коллекция драгоценных камней. Особенно подробно говорилось об одном изумруде размером с голубиное яйцо, как восторженно утверждала газета. Джеймс вырос в городе и смутно представлял себе размер голубиного яйца, но эта фраза произвела на него впечатление. «Был бы у меня такой изумруд, — сказал Джеймс, по-прежнему мрачно глядя в горизонт, — уж я бы ей показал». Угроза получилась неясной, но ему полегчало. Сзади Джеймса окликнули смеющиеся голоса. Он оглянулся и оказался лицом к лицу с Грейс. С нею были Клара Сопорт, Элис Сопорт, Дороти Сопорт и, увы, Клод Сопорт. Девушки шли рука об руку и хихикали. «Таинственный незнакомец!» — лукаво приветствовала его Грейс. «Угу», — согласился Джеймс. Можно было найти и более красноречивый ответ. Трудно выразить всю силу своей личности в одном коротком слове. Он с сосредоточенной ненавистью оглядел Клода Сопорта. Клод Сопорт был одет с иголочки почти как герой музыкальной комедии. Джеймс страстно желал, чтобы какой-нибудь приветливый приморский пес встал перепачканными в песке мокрыми лапами на белоснежные фланелевые брюки Клода. Его собственные фланелевые брюки были практичного серого цвета и видали лучшие дни. «Какая красота!» — протянула Клара, вдыхая морской воздух. «Прямо заряжает энергией!» — она хихикнула. «Это озон!» — ответила Элис Сопорт. «Он действует тонизирующе!» И она тоже хихикнула. Джеймс подумал. «Вот бы столкнуть их глупыми лбами! Чего они все время хихикают? Ведь ничего смешного не сказали!» Белоснежный Клод томно пробормотал. «Пойдем, окунемся, или это слишком утомительно?» Идея купания была принята с восторгом. Джеймс присоединился к компании. Он даже умудрился при помощи ловкого маневра немного отстать от остальных вместе с Грейс. «Послушай», — сказал он с обидой, — «мы с тобой почти не видимся». «Ну вот сейчас мы все вместе», — отозвалась Грейс. «И потом ты можешь приходить и обедать с нами в отеле, во всяком случае...» Она с сомнением посмотрела на его ноги. «Недостаточно фронтоват для тебя, да?» — запальчиво спросил Джеймс. «Дорогой, я думаю, ты мог бы немного приодеться», — сказала Грейс. «Здесь все ужасно нарядные. Посмотри на Клода Сопуорта». «Уже посмотрел», — мрачно ответил Джеймс. «Никогда не видел мужчины, который выглядел бы таким законченным ослом». Грейс выпрямилась. «Не стоит критиковать моих друзей, Джеймс. Это невежливо. Он одет так же, как и все джентльмены в нашем отеле». «Подумаешь. Знаешь, что я прочитал недавно в светской хронике? Что герцог... герцог... в общем, какой-то герцог, уже не помню какой, одевается хуже всех в Англии. Вот так». «Ну что ж», — сказала Грейс, — «на то он и герцог». «Ну, может, и я стану когда-нибудь герцогом», — сказал Джеймс. «Ну, не герцогом, так пэром». Он похлопал по желтой книжечке, лежащей в кармане, и стал перечислять ей английских пэров, которые начали жизнь куда более скромно, чем Джеймс Бонд. Грейс только хихикала. «Не будь дурачком, Джеймс. Представляю себе. Лорд Кимптон-он-Си». Джеймс смотрел на нее со смесью ярости и отчаяния. Здешний воздух явно ударил ей в голову. Берег Кимптона — длинная прямая полоса песчаного пляжа. По нему тянется ряд купалин и палаток для переодевания. В конце ряда особняком стоят 6 купалин с внушительными табличками только для гостей отеля «Эспланада». «Мы пришли», — весело сказала Грейс. «Но, боюсь, тебе сюда нельзя. Тебе придется пойти вон туда, в общей раздевалке. Встретимся в море. Пока!» «Пока!» — ответил Джеймс и отправился в указанном направлении. 12 ветхих палаток стояли у самого океана. Их охранял старый моряк с голубым бумажным рулоном в руках. Он принял от Джеймса мелкую монету, бросил ему полотенце, оторвал голубой билетик от своего рулона и указал куда-то себе за спину. «В очередь!» Только тут Джеймс осознал, что у него есть конкуренты. Ни одному ему пришла идея окунуться в море. Все палатки были заняты, и перед каждой стояла толпа решительно настроенных людей с подозрением, глядящих друг на друга. Джеймс присоединился к самой маленькой толпе и стал ждать. Вход в палатку раздвинулся, и оттуда показалась красивая, лишь слегка одетая молодая женщина. Она поправила купальную шапочку с видом человека, которому совершенно некуда спешить, прошествовала к кромке воды и с мечтательным видом уселась на песок. «Нет, так дело не пойдет», — решил Джеймс и стал в хвост другой очереди. В течение 5 минут в палатке ничего не происходило. Потом полотно заходило ходуном, и створки отворились, выпуская мать, отца и четверых детей. Учитывая скромный размер палатки, это явление оказалось делом рук фокусника. В мгновение ока две женщины кинулись к палатке, и каждая схватила за одну из полотняных створок. «Прошу прощения!» — сказала первая, слегка задыхаясь. «Нет, это я прошу прощения!» — ответила другая, смерив ее убийственным взглядом. «Я стояла здесь уже 10 минут, когда вы пришли!» — быстро заговорила первая. «Я здесь уже больше 15 минут, все это подтвердят!» — возразила вторая. «Ну-ну, что за шум?» — проворчал старый моряк, подходя поближе. Обе женщины взволнованно затараторили. Когда они умолкли, моряк указал пальцем на вторую и коротко сказал: «Ваша очередь!» И удалился, не слушая возмущенных протестов. Он не знал и знать не хотел, которая из этих дамочек пришла первой. Но его решение, как пишут в газетах, обжалованию не подлежало. Отчаявшийся Джеймс схватил моряка за руку. «Послушайте!» «В чем дело, мистер?» «Как вы думаете, сколько мне придется ждать?» Старый моряк окинул толпу бесстрастным взглядом. «Час-полтора, я бы сказал». В этот момент Джеймс увидел Грейс и девиц Сопорт. Они легко бежали по песку к морю. «Черт!» — сказал Джеймс сам себе. «Черт!» Потом снова потянул моряка за рукав. «А есть здесь другие раздевалки? Вон там стоят какие-то домики. Они, кажется, свободны». «Эти купальни», — с достоинством изрек старый мореход, — «являются частной собственностью». Произнеся эти суровые слова, он отошел. Джеймс с горечью осознал, что остался в дураках. Он отделился от ждущей толпы и яростно зашагал прочь по берегу. Всему есть предел. Как он ненавидит эти элегантные частные купальни! В этот момент либерал в нем раскалился до красна и превратился в социалиста. Почему у богатых есть собственные раздевалки, и они могут купаться, когда захотят, не стоя в очереди? Эта система прогнила насквозь, — туманно произнес Джеймс. Все не так. С моря донеслись кокетливые повизгивания и плеск. Голос Грейс. Ее восклицание заглушил дурацкий смех Клода Сопуорта. Проклятие! — пробормотал Джеймс, скрежеща зубами. Он никогда раньше не пробовал скрежетать зубами, только читал об этом в книжках. Он остановился, яростно вертя тросточкой, и решительно повернулся спиной к морю. Сосредоточенной яростью разглядывал он надписи «Орлиное гнездо», «Буэна Виста» и «Мон-Дезир». Завсегдатаи Кимптона имели обычай называть свои купальни экзотическими именами. Первое из них, «Орлиное гнездо», смотрелось просто глупо. Второе, «Буэна Виста», оказалось за пределами лингвистических познаний Джеймса. Однако его французского хватило для того, чтобы понять, как уместно звучит третье. «Мон-Дезир», — повторил Джеймс. «Это уж точно». И в этот момент он заметил, что хотя двери других двух купалин плотно закрыты, дверь «Мон-Дезира» чуть-чуть приотворена. Джеймс осторожно огляделся по сторонам. В этой части пляжа обосновались в основном матери семейств с детьми, и они неусыпно приглядывали за своими чадами. Было всего 10 утра. Слишком рано для аристократов Кимптона. Небось, валяются в постели, а лакей в напудренном парике подает им на подносе рябчиков с трюфелями. «Никто из них не появится здесь раньше полудня», — подумал Джеймс. Он снова посмотрел в сторону моря. С неизбежностью надоевшего лейтмотива раздался над морем игривый вскрик Грейс. За ним последовала ха-ха-ха Клода Сопуорта. «Вперед!» — сквозь зубы пробормотал Джеймс. Он открыл дверь Мон-Дезира и вошел. На секунду он смутился, увидев висящую на крючках одежду, но тут же успокоился. Купальня была разделена на две части. В правой части с крючков свисали желтый женский свитер, потрепанная панама и пара пляжных сандалий. В левой висели поношенные серые фланелевые брюки, пуловер и зюит-вестка. Разделение полов было налицо. Джеймс торопливо вошел в мужскую половину и стремительно разделся. Через 3 минуты он был уже в море. фыркал и отплевывался с важным видом, демонстрируя чрезвычайно короткие заплывы настоящим стилем. Голова под водой, руки колотят по воде. «А вот и ты!» — воскликнула Грейс. «Я думала, ты никогда не придешь. Там такие толпы!» «В самом деле?» — переспросил Джеймс. Он с благодарностью вспомнил желтую книжечку. «Сильная личность умеет держать язык за зубами». К нему вернулось хорошее настроение. Вежливо, но твердо сказал он Клоду Сопорту, который пытался научить Грейс плавать кролем. «Нет-нет, старина, не так. Ты все перепутал. Я сам ей покажу». И так уверенно звучал его голос, что Клод пристыженно отступил. К сожалению, этот триумф продолжался недолго. Температура наших английских вод не позволяет купальщикам слишком долго оставаться на плаву. Грейс и девицы Сопорт уже посинели и стучали зубами. Они выбежали на берег, а Джеймс отправился в одинокий путь к купальне Мон-Дезир. Энергично растираясь полотенцем и пытаясь натянуть рубашку через голову, он не переставал хвалить себя. Безусловно, он проявил инициативу. И вдруг Джеймс замер, парализованный ужасом. Снаружи послышались женские голоса, совсем не похожие на голос Грейс или девиц Сопорт. В следующую секунду он осознал, что за дверью находятся законные владельцы Мон-Дезира. Может быть, если бы Джеймс был одет, он с достоинством дождался бы их появления и постарался объясниться. Однако в сложившихся обстоятельствах им овладела паника. Окна Мон-Дезира были целомудренно завешены темно-зелеными шторами. Джеймс кинулся к двери и отчаянно схватился за ручку. Ее безуспешно пытались повернуть снаружи. «Все-таки заперто», — произнес девичий голос. «А мопс говорил, что открыто». «Нет, это посум говорил». «Посум в конец спятил. Какая досада! Придется идти домой за ключом». Джеймс услышал удаляющиеся шаги и перевел дыхание. В спешке он натянул на себя остальную одежду. Через две минуты он уже беспечно шагал по пляжу с видом почти свирепой невинности. Через четверть часа к нему присоединилась Грейс и Сопорты. Они приятно провели остаток утра, кидая камешки в море, рисуя на песке и слегка пикируясь. Потом Клод посмотрел на часы. «Время обедать», — заметил он. «Пора возвращаться». «Я зверски голодна», — заявила Элис Сопорт. Остальные девушки сказали, что тоже зверски голодны. «Пойдешь с нами, Джеймс?» — спросила Грейс. Наверное, Джеймс проявил излишнюю обидчивость. Но он решил счесть ее тон оскорбительным. «Нет, если тебя не устраивает моя одежда», — сказал он с горечью. «Если ты такая привередливая, я лучше не пойду с вами». Здесь Грейс должна была бы ласково возразить, но морской воздух явно не пошел ей на пользу. Она просто сказала: «Ладно, как хочешь. Увидимся вечером». Джеймс остался стоять, словно громом пораженный. «Ну и ну», — произнес он вслед удаляющейся группки. «Ну и ну». Он понуро побрел в город. В Кимптоне было всего два кафе, оба душные, шумные и переполненные. Опять все та же несправедливость. Опять ему придется ждать своей очереди. Ждать пришлось даже дольше. Только что подошедшая нахальная Матрона уселась на освободившееся место прямо перед его носом. Наконец Джеймса посадили за маленький столик. Возле его левого уха три небрежно подстриженные молодые особы самозабвенно перебирали арии из итальянских опер. К счастью, Джеймс был равнодушен к музыке. Он бесстрастно изучал меню, засунув руки глубоко в карманы брюк. «Что бы я ни заказал, окажется, что это кончилось. Такой уж я человек», — думал он. Его правая рука наткнулась на незнакомый предмет в глубине кармана. Предмет на ощупь был похож на гальку, крупный и гладкий. «Зачем, интересно, я сунул в карман камень?» — удивился Джеймс. Он сжал его в руке. Подошла официантка. «Жареную камбалу с картофелем, пожалуйста», — сказал Джеймс. «Камбала закончилась», — пробормотала официантка, задумчиво глядя в потолок. «Тогда говядину под соусом карри», — сказал Джеймс. «Говядина закончилась». «Есть что-нибудь в этом идиотском меню, что не закончилось?» — рявкнул Джеймс. На лице официантки отразилось страдание. Ее серый указательный палец уперся в баранье рагу. Джеймс покорился неизбежности и заказал рагу. Все еще мысленно возмущаясь нравами местных кафе, он вытащил из кармана руку с зажатым в ней камнем. Разомкнув ладонь, он рассеянно взглянул на свою находку и тут же забыл обо всех бедах. На его ладони лежал не морской камушек, а, в этом не было никакого сомнения, огромный зеленый изумруд. Джеймс в ужасе уставился на него. «Нет, не может быть. Наверное, просто кусок цветного стекла. Таких огромных изумрудов не бывает». И тут перед глазами Джеймса всплыли газетные строчки. «Раджа Марапутный, знаменитый изумруд размером с голубиное яйцо». «Может быть, это тот самый изумруд?» Официантка вернулась с бараньим рагу, и Джеймс судорожно сжал ладонь. Его бросало то в жар, то в холод. «Что же теперь делать? Если это тот самый изумруд, но возможно ли это?» Он снова разжал пальцы и украдкой взглянул на камень. Джеймс не очень разбирался в драгоценностях, но глубина и сияние камня убедили его, что это настоящий изумруд. Он положил локти на стол и вперил невидящий взор в баранье рагу, которое медленно застывало на блюде. «Нужно все обдумать. Если это изумруд Раджи, то что с ним делать?» Где-то в глубине сознания вспыхнуло слово «полиция». Если человек находит что-то ценное, он должен отнести это в полицию. Джеймс был воспитан на этой аксиоме. Да, но как изумруд вообще попал в карман его штанов? Полиция ведь обязательно задаст этот вопрос. Очень щекотливый вопрос, на который у Джеймса пока не было ответа. Как изумруд мог попасть в его карман? Джеймс оглядел штанину и почувствовал смутное беспокойство. Он присмотрелся внимательней. Одну пару поношенных серых фланелевых брюк не просто отличить от другой, но интуитивно Джеймс понял, что это не его брюки. Он откинулся на стуле, потрясенный этим открытием. Теперь он догадался, что произошло. Торопясь выбраться из купальни, он надел чужие брюки. Они висели на соседнем крючке. Да, понятно, это чужие брюки, но все равно. Что делает в кармане изумруд, стоящий сотни и тысячи фунтов? Чем дольше он об этом думал, тем загадочнее казалось его приключение. Можно, конечно, объяснить полиции. Нет, положение определенно неловкое. Придется рассказать, как он вошел в чужую купальню. Конечно, это не очень серьезный проступок, но это с самого начала выставит его в дурном свете. Что-нибудь еще, сэр? Официантка многозначительно смотрела на нетронутое баранье рагу. Джеймс торопливо положил немного рагу себе на тарелку, попросил счет, расплатился и вышел. Снаружи он в нерешительности остановился и вдруг увидел на другой стороне улицы афишную тумбу. Соседний городок Харчестер издавал свою собственную газету, и на тумбе было наклеено ее оглавление. Один из заголовков гласил: «Похищен изумруд Раджи». «О, Боже!» — прошептал Джеймс и прислонился к колонне. Взяв себя в руки, он купил за пенни газету и немедленно нашел нужную статью. В местной газете было не так уж много сенсационных новостей. Огромными буквами на первой странице было выведено: «Беспрецедентное ограбление в доме лорда Эдварда Кэмпиона. Украден знаменитый изумруд. Раджа Марапутный безутешен». Факты были просты и немногочисленны. Накануне вечером лорд Кэмпион принимал нескольких друзей. Желая показать свой изумруд одной из дам, Раджа пошел за камнем и обнаружил, что его нет на месте. Вызвали полицию. Пока что полиция не располагает никакими уликами. Газета выпала у Джеймса из рук. Оставалось абсолютно непонятно, как изумруд мог оказаться в кармане серых фланелевых брюк. Но можно было не сомневаться, что его история покажется полиции весьма подозрительной. Что же теперь делать? Вот он стоит на главной улице Кимптона-он-Си. В кармане у него краденый изумруд, который стоит полкоролевства. И вся полиция округа ищет этот самый изумруд. Было два возможных выхода. Первый – пойти в полицию и все рассказать. Надо признаться, что этот выход чрезвычайно пугал Джеймса. Второй выход заключался в том, чтобы так или иначе избавиться от изумруда. Можно, например, запаковать его в аккуратную посылку и отправить Радже. Джеймс покачал головой. Нет уж, он прочитал достаточно детективных историй, чтобы не сделать такой глупости. Тут же найдется какой-нибудь суперсыщик с лупой и уймой разных хитроумных приспособлений. Любой уважающий себя детектив, за полчаса изучив посылку, будет знать профессию, возраст, привычки и внешность отправителя. После этого выследить Джеймса – вопрос времени. И тут Джеймсу пришел в голову восхитительно простой план. Сейчас обеденное время, и пляж почти пуст. Можно вернуться в Мон-де-Зир, повесить чужие брюки на место и надеть свои собственные. Он торопливо направился к морю. Конечно, его немного мучила совесть. Изумруд следовало бы вернуть Радже. Может быть, Джеймс и сам проведет небольшое расследование. Разумеется, уже после того, как окажется в собственных штанах и повесит на место чужие. Приняв такое решение, он подошел к старому моряку, которого справедливо считал кладезем информации о Кимптоне. «Простите, пожалуйста», — вежливо осведомился Джеймс. «Кажется, моему другу мистеру Чарльзу Лэмптону принадлежит одна из купалин на этом пляже. Мне помнится, она называется Мон-де-Зир». Старый моряк внушительно сидел на своем стуле. Трубка в зубах, взгляд обращен в морскую даль. Он слегка подвинул трубку и, не отрывая взгляда от горизонта, произнес: «Мон-де-Зир принадлежит его светлости лорду Эдварду Кэмпиону. Это всем известно. В жизни не слыхала мистера Чарльза Лэмптоне. Он, видно, здесь недавно». «Благодарю вас», — ответил Джеймс и удалился. Полученная информация его озадачила. Не мог же Раджа сам засунуть камень в карман и забыть о нем? Джеймс помотал головой. Нет, эта теория не выдерживала никакой критики. Но тогда кто-то из гостей должен быть вором. Такое случалось порой в его любимых романах. Однако это никак не меняло его планов. Все складывалось удачно. Берег, как он и надеялся, оказался практически безлюдным. Более того, дверь купальни Мон-де-Зир была по-прежнему приотворена. Проскользнуть внутрь было делом секунды. Джеймс как раз снимал с крючка свои собственные брюки, когда сзади вдруг раздался голос, заставивший его подпрыгнуть и развернуться. «Вот ты и попался, дружок!» Джеймс вытаращил глаза и открыл рот. В дверном проеме стоял незнакомец, элегантно одетый мужчина лет 40 с настороженным ястребиным лицом. «Вот ты попался!» — повторил незнакомец. «Кто вы?» — заикаясь, проговорил Джеймс. «Детектив-инспектор Мэрилис, Скотланд-Ярд!» — четко представился тот. «И я попрошу вас немедленно передать мне изумруд». «Изумруд?» — Джеймс пытался выиграть время. «Именно!» — ответил инспектор Мэрилис. Он говорил деловым решительным тоном. Джеймс попытался взять себя в руки. «Я не знаю, о чем вы говорите», — сказал он, пытаясь держаться с достоинством. «Нет, дружок, ты все прекрасно знаешь». «Это ошибка», — сказал Джеймс. «Я могу объяснить, как это вышло». На лице его собеседника появилось скучающее выражение. «Все так говорят», — сухо заметил человек из Скотланд-Ярда. «Вероятно, ты подобрал камень, когда гулял по набережной, да? Что-то в этом роде». Джеймс не мог не признать, что его объяснение и вправду было в этом роде, но он все еще надеялся выиграть время. «Откуда я знаю, что вы действительно из полиции?» — спросил он слабым голосом. Мэрилис на мгновение распахнул полу пиджака, показывая металлическую бляху. Джеймс еще больше вытаращил глаза. «Теперь ты сам видишь», — сказал незнакомец почти ласково, — «во что ты вляпался?» «Я вижу, ты новичок». «Первое дело», — Джеймс кивнул. «Так я и думал». «Ну, теперь, мой мальчик, давай-ка сюда, изумруд. Или тебя обыскать?» Джеймс снова обрел голос. «У меня его нет с собой», — сказал он, наконец, лихорадочно размышляя. «Оставил дома?» — Джеймс кивнул. «Ну что ж», — сказал детектив, — «пойдем вместе». Он твердо взял Джеймса под руку. «И от меня не убежишь», — сказал он ласково. «Вместе пойдем к тебе, и ты отдашь мне камень». Джеймс заговорил дрожащим голосом. «А если я вам его отдам, вы меня отпустите?» Мэрилис, по-видимому, смутился. «Мы знаем, как был украден изумруд», — сказал он. «И о леди, которая в этом замешана. И, конечно, Раджа захочет избежать огласки. Вы ведь знаете, какие обычаи у этих туземцев?» Джеймс, который ровным счетом ничего не знал об обычаях этих туземцев, не считая того, что читал в газетах про одно нашумевшее дело, кивал головой с видом полного понимания. «Это, конечно, против всех правил», — заключил детектив. «Но, пожалуй, тебе это сойдет с рук». Джеймс снова кивнул. Они прошли всю набережную и теперь сворачивали в город. Джеймс задавал направление. Его спутник крепко держал его под руку. Внезапно Джеймс заколебался и приостановился. Мэрилис зорко взглянул на него и рассмеялся. Они как раз проходили полицейский участок, и он заметил, что Джеймс кидает беспокойные взгляды в том направлении. «Я же сказал, что дам тебе шанс», — добродушно сказал инспектор. И тут события стали разворачиваться с неожиданной стремительностью. Джеймс испустил громкий вопль, вцепился в руку своего стража и принялся голосить. «На помощь! Вор! Держите вора!» В мгновение ока их окружила толпа. Мэрилис пытался вырваться из цепкой хватки Джеймса. «Этот человек залез ко мне в карман!» — кричал Джеймс. «Что ты мелешь, дурак?» — вскричал Мэрилис. К ним подошел констебль, Джеймса и мистера Мэрилиса припроводили в участок, где Джеймс повторил свою жалобу. «Этот человек залез ко мне в карман!» — взволнованно заявил он. «Мой кошелек у него в правом переднем кармане, вон там!» «Парень спятил!» — пробормотал Мэрилис. «Посмотрите сами, инспектор!» Инспектор подал знак констеблю, который осторожно сунул руку в карман Мэрилиса. Он вынул оттуда какой-то предмет и вскрикнул от изумления. «О, Боже!» — воскликнул инспектор, забыв про профессиональную сдержанность. «Это же изумруд Раджи!» Мэрилис был потрясен больше остальных. «Но это чудовищно!» — выдохнул он. «Чудовищно! Этот человек подкинул мне изумруд, когда мы шли по набережной! Меня подставили!» Убежденность Мэрилиса произвела впечатление на инспектора. Подозрение снова качнулось в сторону Джеймса. Он прошептал что-то на ухо констеблю, и тот вышел. «Ну что ж, джентльмены», — сказал инспектор. «Давайте запишем ваши показания по очереди». «Конечно», — согласился Джеймс. «Я шел вдоль берега, встретил этого джентльмена, и он притворился, что мы знакомы. Я не мог его вспомнить, но не сказал ему этого из вежливости. Мы пошли вместе. Мне все это казалось подозрительным, а как раз когда мы проходили мимо полицейского участка, я почувствовал его руку в моем кармане. Я схватил его и позвал на помощь». Инспектор перевел взгляд на Мэрилиса. «Ваша очередь, сэр». Мэрилис, казалось, несколько смутился. «Это почти правда», — сказал он. «Но не совсем. Это не я сказал, что мы знакомы, а он. Наверняка он пытался избавиться от изумруда и подбросил его в мой карман, пока мы беседовали». Инспектор перестал записывать. «Вот как?» — сказал он бесстрастно. — «Ну что ж, через минуту сюда придет джентльмен, который поможет нам разобраться в происшествии». Мэрилис нахмурился. «Я не могу ждать», — сказал он, доставая часы. «У меня назначена встреча. Не можете же вы в самом деле вообразить, инспектор, что я украл изумруд и разгуливал, держа его в кармане? Это просто смешно!» «Согласен, сэр, это маловероятно», — ответил инспектор. «Но вам придется подождать минут 5-10, пока дело прояснится». «А, вот и его светлость!» Высокий человек лет 40 вошел в комнату. На нем были поношенные брюки и старый свитер. «Что случилось, инспектор?» — спросил он. «Говорят, вы нашли изумруд?» «Великолепно! Отличная работа!» «А это что за люди?» Его взгляд скользнул по лицу Джеймса и остановился на Мэрилизе. Самоуверенность последнего стала съеживаться на глазах. «Джонс!» — воскликнул лорд Эдвард Кэмпион. «Вы узнаете этого человека, лорд Эдвард?» — быстро спросил инспектор. «Разумеется», — сухо ответил лорд Эдвард. «Это мой камердинер. Поступил на службу месяц назад. Сыщик из Лондона сразу его заподозрил, но ничего не нашел в его вещах. Изумруд был у него в кармане», — объявил инспектор. «Этот джентльмен его задержал». Он указал на Джеймса. «Спасибо, дорогой сэр», — сказал лорд Эдвард Кэмпион. «Значит, вы его выследили?» «Да», — сказал Джеймс. «Мне пришлось сказать, что он залез ко мне в карман, чтобы нас забрали в полицию». «Великолепно», — сказал лорд Эдвард. «Просто великолепно! Вы должны со мной пообедать, если еще не обедали. Я знаю, сейчас поздно, уже почти 2 часа». «Нет», — сказал Джеймс. «Нет, я не обедал, но...» «Ни слова, ни слова больше. Раджа захочет сам поблагодарить вас за то, что вы нашли его изумруд. Хотя я так и не понял, как вам это удалось». Они вышли из полицейского участка и стояли на ступеньках. «Вообще-то, — сказал Джеймс, — вам я хотел бы рассказать всю правду». И он рассказал правду. Его светлость был чрезвычайно позабавлен. «В жизни не слышал ничего более невероятного», — сказал он. «Теперь я все понимаю. Должно быть, Джонс скинулся в купальню сразу после того, как стащил изумруд, зная, что полиция будет тщательно обыскивать дом. Никто бы не стал искать камень в кармане моих старых штанов, которые я иногда надеваю на рыбалку. Он мог забрать его оттуда когда угодно. Представляю, какое потрясение он испытал, когда оказалось, что изумруд исчез. А когда вы появились, он сразу понял, что камень у вас. Но я все-таки не понимаю, как вам удалось раскусить его, когда он изображал детектива?» «Сильная личность», — подумал Джеймс. «Умеет держать язык за зубами». Он загадочно улыбнулся, а пальцы его нащупали серебряный значок за отворотом пиджака. Значок малоизвестного клуба, клуба велочемпионов Мертон-парка. Удивительное совпадение, что у Джонса тоже оказался этот значок. «Эй, Джеймс!» Он оглянулся. С другой стороны дороги ему махали Грейс и сестры Сопуарт. Он сказал лорду Эдварду 1 минуту и перешел дорогу. «Мы идем в синематограф», — сказала Грейс. «Хочешь с нами?» «Извини», — сказал Джеймс. «Я иду обедать с лордом Эдвардом Кэмпионом. Видишь, вон тот джентльмен в мешковатых брюках. Он хочет познакомить меня с Раджем Рапутны». Джеймс приподнял шляпу, повернулся и направился к лорду Эдварду. Агата Кристи. «Изумруд Раджи», читала Галина Горыня.